Глава третья. Канонир второго орудия 4-го артвзвода 19-го полка Кавказской армии рядовой Кирюха Постный сидел на лафете и жевал горбушку. Любил он стервец горбушки, когда кто-то столкнул его с удобного места прямо в пыль. И на лафет, по праву принадлежавший Кирюхе, взгромоздился старый и косматый, как леший дед в белой солдатской рубахе с двумя георгиями на груди, босой и без фуражки. «Ты шо не граф, чтобы в карете ездить?» — заявил он Кирюхе. «Нет, скажем того, чтобы самому сказать. Кавалер Василий Степанович Хренов, извольте прокатиться. У-у-у, серость! Вот уж деревня!» И он пугнул канонира штыком винтовки. Подхватив из пыли краюху хлеба, Кирюха догнал свое орудие. «Ты что пихаешься, дед?» — обиделся он. «Я тебе не простой солдат. Я канонир. Меня для боя беречь надобно. Постный я». «Оно и видать», — огрызнулся дед, устраиваясь поудобнее, — «что постный ты, а не масляный. Одначе хлебца-то отломи старику». Кирюха разломил горбушку пополам и в припрыжку семенил рядом с лафетом. «Эй, дед, слезай! Ничто по уставу здесь твое место!» «Брысь, безусый!» — сказал дед, разевая на краюшку хлеба, нежно-розовый, как у котенка, редкозубый рот. «У тебя ноги молодые!» — утешил он канонира. «Ты далеко убежишь! До Стамбула самого!» Вскоре, чтобы переждать полуденный зной, Хвощинский разрешил привал. Денщики загружали с верблюжьих горбов тюки с офицерским добром и кошмами. Из обоза приволокли за рога упрямого барана, торопливо секанули его по горлу. «Стой!» — сказал Исмаил хан и повелел денщику срезать камышовую трубку. Продев эту дудку в надрез на животе барана, подполковник стал сильно дуть в нее. Баран от воздуха быстро толстел на глазах и, наконец, обратился в туго надутый бурдюк. Тогда Исмаил хан хлопнул его кулаком по брюху, и шкура легко отделилась от туши. «Чок якши, очень хорошо!» — сказал хан, и чулком, содрав с барана шкуру, стал вырезать кинжалом суки из ляжек барана. Жирные, сочные суки денщики-татары тут же ловко низали на шампурные веретена, и вскоре офицеры ели добротный шашлык, запивая его бледным кахетинским из артельного тулука. «Очень вкусно», — похвалил Некрасов, вытирая руки о траву. «Просто очаровательно. Никак не ожидал, что вы удивительный повар, хан». «Хан», — недовольно пробурчал подполковник. «Я был ханом, когда мой дед варил плов для гостей в таком котле, что в нем могли бы утонуть три ваших пьяных монаха. Мой отец умел жарить на вертеле целого быка, а в быке — теленок, а в теленке — баран, а в баране — барашек, а в барашке — гусь, а в гусе — куропатка, а в куропатке — яйцо». Перечисляя все это, подполковник поднимался с корточек все выше и выше, и, поднявшись во весь свой гигантский рост, задрав руку, он закончил. «Вот тогда я чувствовал себя ханом». Некрасов пожал плечами. Закурив из портсигара последнюю румынскую пахитосу, завернутую в лист кукурузы, которую он хранил как память о Валахии, штабс-капитан направился к солдатским бивакам. Возле одного котла, вместо того, чтобы отдыхать, солдаты плотно обступили костер и подламывались от дружного хохота. Юрий Тимофеевич подошел ближе. Ему уступили место. Увидев старого гренадера Хренова, офицер невольно удивился, что вместе с ними идет на БЗ этот заматерелый беззубый вояка. «Ты кто такой, дед?» — спросил Некрасов. «Я есть кавалер Георгиевский. Ежели что, так вот оно где». И Хренов расправил свои кресты. «За что же ты вот этот получил?» «За рубку леса, ваше благородие. Мы от упору, когда Чечню замеряли, все больше лес рубили. Лихое дело». «А этот?» — снова спросил Некрасов, показав на маленький согнутый крестик. «За взятие Ахвы». «Такого аула нет», — поправил его Некрасов. «Есть Ахты». «Так точно». «Ах ты!» — бодро откликнулся дед. Только не посмел я, ваше благородие, на «ты» звать. Некрасов хмыкнул в усы. Ну ладно. А винтовку-то где взял? Его высокоблагородие господин Хвощинский велели дать. Они меня помнят. В местях на карт сходили. Под Гунибом с мюридами резались. А службу похвалился в заключении старый. Я еще при Алексея Петровича Ермолове, царствие ему небесное, начал. При нем-то везло мне, а при Паскевиче меня эван сюды пулей вжикнуло. При Воронцове сюды меня секанули. Весь я, как есть тут русский солдат, и перечить мне никакая турка не моги. Как что, так в рожу. При многих же ты начальниках служил, дед. Ой, при многих, ваше благородие, вздохнул Хренов, слегка затуманившись. Отцы были командиры. А где же твои зубы, старина? Да командиры и повыбивали. Кому же еще? Подошел юнкер Евдокимов. Посмеялся со всеми вместе и посоветовал от наивной души. «Шли бы вы, отец мой, в деревню к себе, да на печку к старухе, коли отслужили свое. Сейчас в России-то хорошо. Снега тают, петухи кричат, бабы блины пекут». «А я, ваше благородие, — обиделся Хренов, — отродясь на печке не лёживал. И деревни у меня никакой нету. С измольства при войсках состою. И дороги домой тоже не помню. Сказывают, будто я курской какой. По выговору, значит. А шут его знает, этот выговор. Разве же по одному выговору свой дом отыщешь?» «Как же ты жил-то, Василий Степанович?» — полюбопытствовал Дениска Ожогин. «А как жил? Хорошо. Россию навестил. Только отвык. Тихо уж больно. А здесь в любом углу дерутся. Я и повернул обратно. В горы. Ходил больше. Меня помнят. Да и кресты. Где по гарнизонам, где и по вольным. Попрошу, чего дадут. Иной раз и побьют. На свадьбу попал. Подвыпил, да и вспоминать стал, как Шамиля замеряли. Я говорю, сейчас всех вас. И, значит, показываю коротким кали. А там Шамиля в родня сидела. Меня в шоры. Ну, да я не в лесу найденный. Схватил, что потяжельше. А гостей много. С тысячу. И давай, как снопы лежат. «Ой, врать же ты, дед!» — засмеялся Дениска. Хренов не обиделся. «Да кому же запрещено? Хошь ты ври, хошь я буду, котел-то общий. А там выхватывай, что послаще». Солдаты, которые помоложе, решили подзадорить старика. «Ну ладно, дедусь, а жена-то у тебя была?» «Чего это?» «Баба, значит». Старый вояка махнул рукой. «А хрен ли толку-то с нее, с бабы-то? Мы-то одна. И ну возьмешь, помусолишь ее, надоест да плюнешь». «Это все пустяки. А вот расскажите, отец, что-нибудь интересное. Ну, самое интересное в вашей жизни». Старик поскреб седые, сбитые в паклю вихры. «А вот такого и не припомню», — сказал. «Про интересное-то, ваше благородие, в книжках читать надо». Барабаны снова забили поход.